В таком случае падайте на колени и благодарите Пресвятую Деву. Это Мария и есть то дитя, которое вы в скорбях потеряли и с душевной тоской отыскивали. Этот ребенок ваша, Мария, так как я взял ее в ту роковую ночь со двора Вермудеца. Ее стоны возбудили мою жалость, и я боялся оставить ее на произвол этих злодеев. Поверь, Жуана, мне самому тяжело высказывать правду, ведь я люблю Марию так же сильно, как может любить отец свою ненаглядную дочь. Энрика с возрастающим вниманием слушала сгорбленного старика. Она протянула руки, как бы желая уловить каждое его слово. Дух замер в ней. Она дрожала всем телом, глаза горели от лихорадочного ожидания и волнения. Она вдруг подошла к фраско на несколько шагов. «Это Мария не ваш ребенок?» — торопливо спросила она. «О, не мучьте меня! Скажите, не обольщайте пустыми надеждами мое наболевшее сердце. Это Мария не ваш ребенок? Эту Марию вы нашли в ночь, когда...» Старая Жуана смотрела то на Энрику, то на девочку, так долго слывшую за ее дочь, которая называла ее матерью. Ведь Фраско спас ее и принес в развалины, думая, что она сирота. Мария удивленно и вопросительно поглядывала то на Жуану, то на незнакомку. «О, говорите же, не мучьте меня невыносимой неизвестностью! Да, да, ты, Мария, мое дитя!» — вдруг закричала Энрика и бросилась к девочке, обнимая и целуя ее. Старая Жуана почувствовала, как горячие слезы покатились из ее глаз. Она плакала, сама не зная от чего, от радости или горя, но потом прошептала: «Да, ты настоящая мать Марии. Оттого-то мною овладело какое-то особенное, непонятное чувство, когда я увидала тебя в первый раз. Мне казалось, что я давно тебя знаю и люблю. Ведь сходство твое с дочерью вызвало во мне это чувство, которого я не могла объяснить себе. О, дочь моя Мария!» Плача воскликнула она и обвела девочку руками, которая в недоумении подошла к ней. «Я ведь тебя так любила, как свое родное дитя!» Энрика не могла перенести блаженство этой минуты. Она упала на колени и скрестила руки. Старый Фраско с волнением смотрел на Энрику. Незаметно и его руки сложились в молитве. «Бог послал тебя к нам, чтобы ты дожила до этой благословенной минуты, и чтобы ты нашла свою мать, с такой скорбью искавшую тебя», — тихо сказал он. Жуана печально поглядела сперва на завещание брата, принесенное Энрикой, а потом на Марию, которую она теперь пожелает взять с собой. Ее сегодняшнее появление принесло двойное горе. Но, несмотря на это, она не могла на нее сердиться, не могла не любить ее. Фраско знал, что Жуана была честной и доброй, а потому он, ничего не говоря, подошел к ней, взял за руку и обменялся с нею таким любящим взглядом, который примирил ее со своей судьбой. Энрика приподнялась и прижала к груди свое дитя. В этом объятии она излила всю свою душу и насладилась всем блаженством, которого так несказанно долго была лишена и по которому с такой скорбью тосковала. Теперь же ее лицо озарилось таким умиленным блаженством, какого страдалица поистине заслужила. Милая девочка поглядывала то на Энрику, то на Жуану и Фраско. Она, наконец, подошла к старикам и с благодарностью и любовью поцеловала их. помнишь ли ты, мать, что тот незнакомец, который несколько лет тому назад подошел ко мне в эту страшную грозовую ночь,